Фредерик Марриетт. Пират. Глава первая. Бискайский залив. Дело было в конце июня 1798 года. Сердитые волны Бискайского залива понемногу утихали после шторма, столь же сильного, сколь и необычного в это время года. Они все еще продолжали тяжело колыхаться, и по временам ветер налетал беспокойными, яростными порывами, как будто желая возобновить борьбу стихий. Однако каждая его попытка была все более слабой, и темные тучи, сбежавшиеся к началу бури, спешили теперь во все стороны, спасаясь от могучих лучей солнца, которое прорывалось сквозь их толщу лучезарным потоком света и тепла. Оно не спосылало свои сверкающие лучи, которые глубоко вонзались в воды этого уголка Атлантического океана, куда мы сейчас перенеслись. И за исключением одного лишь предмета, едва заметного, там расстилалась только необъятная ширь воды, ограниченная воображаемым небесным сводом. Мы сказали «за исключением одного предмета», ибо в центре этой картины, столь простой, однако, и столь величественной, сложившейся из трех великих стихий, находился остаток четвертой стихии. Остаток, потому что это был только корпус корабля, лишенный мачты и наполненный водой. Надводная часть судна лишь иногда всплывала над волнами, когда кратковременный перерыв в их все еще яростном колебании возвращал судну способность держаться на поверхности. Но это случалось редко. Вот сейчас он поглощен морем, которое бурлит, перекатываясь через его шкафут, а в следующее мгновение он вынырнул над волнами, и вода выливается из его боковых портов. Сколько тысяч кораблей, сколько миллионов состояния было покинуто из-за невежества или страха и целиком предоставлено всепожирающей пучине океана. Какой огромный клад богатств погребен в его песках, сколько сокровищ застряло в его скалах или продолжает висеть в его неизмеримой глубине, где сжатая вода по своей плотности равна тому, что она окружает. И эти сокровища так и останутся там, защищенные солью от гнили и разрушения, до конца Вселенной и до нового водворения хаоса. А между тем, как бы ни было несметно нагромождение этих утрат, большая часть их вызвана незнанием одного из первых законов природы — закона удельного веса. Корабль, о котором мы упомянули, находился, по-видимому, в таком же отчаянном положении, как утопающий, который держится за одну лишь тонкую прядь веревки. Но в действительности опасность погрузиться в находившуюся под ним пропасть грозила ему в гораздо меньшей степени, чем многим другим кораблям, которые как раз в это время горделиво неслись по морю. Между тем, как их пассажиры, забыв все свои страхи, только и думали, что о скором прибытии в гавань. Черкес, шедший из Нью-Орлеана, был красивый, отлично снаряженный корабль с грузом, большая часть которого состояла из хлопка. Капитан был в обычном смысле этого слова хороший моряк. Команда была набрана из крепких и способных матросов. Пересекая Атлантический океан, они встретили шторм, о котором мы уже говорили, и были загнаны в Бискайский залив, где, как мы вскоре расскажем подробнее, судно лишилось мачт, и в нем открылась течь, которую они не могли остановить, несмотря на все свои усилия. Вот прошло уже 5 дней, с тех пор, как перепуганная команда покинула корабль на двух своих шлюпках, одной из которых захлестнула волной, так что все сидевшие в ней погибли. Судьба другой была неизвестна. Мы сказали, что команда покинула судно, но не утверждали, что с него ушли все живые существа. Если бы дело обстояло так, то мы бы не стали тратить время слушателя на описание неодушевленных предметов. Наша задача — изображать жизнь. И эта жизнь все еще оставалась на расшатанном корабельном острове, покинутом на произвол океана. В камбузе Черкеса, то есть в кухне, поставленной на палубе, и, к счастью, так прочно прикрепленной, что она смогла выдержать напор бурных волн, находились 3 живых существа. мужчина, женщина и ребенок. Первые двое принадлежали к той низшей расе, которая с давних пор поставляла с берегов Африки работников, без устали трудящихся, но собирающих жатву не для себя. Младенец, прильнувший к груди женщины, был европейской крови. Он был бледен, как смерть, и тщетно пытался получить молоко от своей истощенной кормилицы, по черным щекам которой текли слезы, когда она, по временам, прижимала ребенка к своей груди и поворачивала его в сторону, противоположную ветру, чтобы защитить его от воды, брызгавшей на них при каждой новой волне равнодушия ко всему остальному, кроме вверенного ей малютки. Она не произносила ни слова, хотя дрожала от холода, когда волны накреняли судно, и вода захлестывала ей колени. Холод и страх вызвали перемену в цвете ее лица, который приобрел теперь желтый или почти медно-красный оттенок. Мужчина, ее спутник, сидел напротив нее на железном тагане, который прежде был источником тепла и света, теперь же служил лишь неудобной скамьей для промокшего и изнуренного бедняги. Он тоже безмолвствовал уже в течение многих часов. Мускулы его лица ослабли, его толстые губы далеко выдались вперед от запавших щек, высокие скулы торчали, словно зачатки будущих рогов. Глаза показывали почти одни только белки, и, по-видимому, он был еще более измучен, чем женщина, мысли которой были сосредоточены на ребенке, а не на самой себе. Тем не менее, чувства его еще не утратили своей проницательности, несмотря на то, что способность действовать, казалось, была притуплена избытком страданий. «Ох, горе мое!» — слабо воскликнула негритянка после долгого молчания и в крайнем изнеможении откинула голову. Ее спутник ничего не ответил, но встал при звуке ее голоса, нагнулся вперед, немного раздвинул дверь и посмотрел в ту сторону, откуда дул ветер. Тяжелые брызги хлестнули в его стекловидные глаза и затмили ему зрение. Он со стоном отпрянул на прежнее место. «Ну что, Коко?» — спросила негритянка, склонив голову над ребенком и закутывая его более тщательно. Взгляд отчаяния и дрожь от холода и голода были ей единственным ответом. Было около 8 часов утра. Когда волнение океана несколько улеглось. К полудню солнце согревало их сквозь обшивку камбуза, и его лучи вливали узкую полосу яркого света сквозь щели пригнанных панелей. Негр, по-видимому, мало-помалу оживлялся. Наконец он поднялся, и после некоторого труда ему удалось снова отодвинуть дверь. Море постепенно переставало бушевать, и теперь лишь изредка захлестывало корабль. Осторожно держась за косяки, Коко выбрался наружу, чтобы обозреть горизонт. «Что ты видишь, Коко?» — спросила женщина, заметив из камбуза, что он пристально смотрит в одну сторону. «Помоги, Господь, мне кажется, я вижу что-то, но у меня столько соленой воды в глазах, что я не могу видеть ясно», — ответил Коко, стирая соль, осевшую кристаллами на его лице. «А на что оно похоже, Коко?» «Всего лишь маленькое облачко», — промолвил он, входя снова в камбуз и с тяжелым вздохом занимая прежнее место на тагане. «Ох, горе мое!» — воскликнула негритянка, развернув ребенка, чтобы посмотреть на него. Силы ее быстро падали. «Бедный маленький Масса Эдуард! Как он плохо выглядит!» «Я боюсь, он очень скоро умрет. Гляди, Коко, он перестал дышать!» Голова ребенка отвисла на грудь кормилицы, и жизнь, по-видимому, совершенно угасла в нем. «Джуди, у тебя нет молока ребенку. А без молока как он сможет жить? Погоди-ка, Джуди, я засуну свой палец ему в рот. Если Масса Эдуард не мертвый, он будет его сосать!» Коко вложил свой палец в рот ребенку и почувствовал легкое всасывающее движение. «Джуди!» — закричал Коко. «Масса Эдуард еще не мертвый! Посмотри, может быть, есть хоть капля молока в другой груди!» Бедная Джуди горестно покачала головой, и слеза покатилась по ее щеке. Она знала, что грудь ее истощена. «Коко», — сказала она, вытирая щеку кистью руки. «Я бы рада отдать кровь от сердца для массы Эдуарда, но нет молока, не осталось». Это сильное выражение любви к ребенку, употребленное Джуди, внушило Коко новую мысль. Он достал из кармана нож и преспокойно надрезал себе указательный палец до самой кости. Выступившая кровь стала стекать на конец пальца, который он вложил в рот ребенка. «Гляди-ка, Джуди, масса Эдуард сосет, он не мертвый!» — закричал Коко, хихикнув на радостях, что опыт так счастливо удался, и на мгновение забыл об их почти безнадежном положении. Ребенок, оживленный этим своеобразным питанием, постепенно восстанавливал свои силы, и через несколько минут он сосал палец уже довольно энергично. «Посмотри-ка, Джуди, как масса Эдуард охотно берет!» — продолжал Коко. «Тяни, масса Эдуард, тяни! У Коко 10 пальцев, и пройдет еще долго времени, чтобы ты их все высосал досуха!» Но ребенок вскоре наелся и заснул на руках у Джуди. «Коко, а не взглянуть ли тебе опять?» — заметила Джуди. Негр снова выбрался наружу и окинул взглядом горизонт. «Помоги, Господь! На этот раз, мне кажется, Джуди...» «Да, помоги мне, Господи, я вижу корабль!» — радостно закричал Коко. «Ах!» — слабо, но с восторгом взвизгнула Джуди. «Значит, масса Эдуард не умрет?» «Да, помоги мне, Господь, он плывет сюда!» И Коко, к которому, кажется, вернулась часть его прежней силы и подвижности, вскарабкался на крышу камбуза и уселся там, скрестив ноги и размахивая своим желтым платком в надежде привлечь этим внимание находящихся на борту. Так как он знал, что плывущий предмет, который представлял из себя их судно, лишь едва виднеется над поверхностью воды и очень легко мог остаться незамеченным. По счастливой случайности фрегат, каким оказался увиденный Коко корабль, продолжал свой курс как раз по направлению к затопленному обломку, хотя последний не был замечен вахтенными на Марсах, их глаза были устремлены на линию горизонта. Меньше чем через час новая опасность начала угрожать нашему маленькому обществу. Опасность попасть под фрегат, который, находясь теперь от них на расстоянии Кабельтова, продолжал свой быстрый и стремительный путь, рассекая встречную воду и широко вспенивая ее. Коко стал кричать во всю мощь и, к счастью, привлек внимание матросов, которые находились на бушприте, убирая фокстенга, стаксель, поднятый для просушки после шторма. «Право руля!» — заорали они. «Право руля есть!» — ответили на шканцах, и штурвал был повернут без дальнейших расспросов, как это всегда бывает на военных кораблях, хотя в то же время следовало бы соблюдать некоторую предосторожность при исполнении подобного распоряжения, когда оно не облечено последующими и притом самыми подробными разъяснениями. Марс Лисель трепетал и колебался. Фок Зели вздрагивал, а Кливер вздулся, когда фрегат свернул в сторону, едва не врезавшись в полузатопленный остов, который находился теперь как раз около его носа. Неистово качаясь в белой пене взбаламученных волн, так что Коко, лишь с трудом вцепившись в остаток грот мачты, сумел сохранить свою возвышенную позицию. Фрегат укоротил паруса, налег в дрейф и спустил баркас. И через каких-нибудь 5 минут Коко, Джуди и дитя были вызволены из их страшного положения. Бедная Джуди, которая боролась со всеми невзгодами ради ребенка, передала его спасшему их офицеру, а сама повалилась без чувств. Так и была она перевезена на борт фрегата. Коко, заняв место на скамье на корме шлюпки, посмотрел вокруг себя диким взглядом, а затем разразился сумасшедшим хохотом, который продолжался без перерыва и был единственным ответом на вопросы, заданные ему на шканцах, пока он не упал в обморок, после чего его предоставили заботам врача.